Да, красиво излагают. Такое чувство, что рекламку читаю. А ведь знаю, что у Акламатора было много проблем. Но сначала спрошу экспертное мнение. Вентириус, что думаете по этому поводу? Тот задумался и попросил еще 5 минут. По пришествию этого времени сказал. Полностью оценить этот корабль можно будет только в бою. Но я уже вижу проблемы. Во-первых, слабый щит. Второе, слабое зенитное прикрытие в задней полусфере. То есть с той позиции можно безнаказанно уничтожить двигатель и реактор. Хоть уже начато крупносерийное производство, но это сырой вариант. Также я хочу ознакомиться с полной документацией буквально по каждому узлу, а не с тем рекламным буклетом для простофиль, что вы нам подсунули. Акламатор может стать прекрасным кораблем, но над ним стоит поработать. Ведь на нем будут воевать люди, и их жизнь зависит от качества вашей работы. Вот что значит боевой офицер. За какие-то 10 минут выявил столько минусов. Страшно представить, что произойдет за несколько дней. Кстати, Славия выбрал неправильный аргумент. На людей таким, как Эрик, чихать с высокой колокольни. Господин Килтер, вмешался я. Если в результате некомпетенции ваших инженеров будут гибнуть люди и это будет доказано независимыми экспертами, то Орден Джедаев может потребовать очень большую неустойку. Это был не просто блеф, а блефище. Никто в здравом уме не будет разворачивать судебный процесс. Но неустойка – это единственное слово, которого боится руководство. Я предоставлю вашему представителю возможность пообщаться с нашими ведущими инженерами, и он сможет внести свои предложения. Я хмыкнул. Эрик пытался вести себя так, как будто он хозяин положения. Ничего, пообломаем ему уверенность. Орден хотел бы заказать еще 3000 кораблей подобного класса. И сейчас я серьезно задумался о самой возможности заключения подобного контракта. Моими выкладками будет руководствоваться Сенат, когда будет заказывать корабли. Не надо угроз, магистр. Союз, возглавляемый нашим представителем в Сенате, очень силен, холодно ответил менеджер, а также очень сильны пацифисты. Как их там? А, комитет лоялистов. А это, на минуту, почти 1/10 Сената. Эти партии перегрызут друг другу глотки, в результате чего сепаратисты окажутся в преимуществе. Вы этого хотите? Тот сглотнул, хотя постарался не показывать виду. У Куата очень тесные взаимоотношения с сепаратистами, а в частности, с Торговой Федерацией. Пару лет назад прогремела серия терактов, целью которых были члены совета директоров и ведущие инженеры. Часть терактов была успешна, в результате чего кораблестроители озверели до неприличия, а когда обнаружилась причастность к этому Торговой Федерации, Куат ответил тем же. Намек, что из-за их нерасторопности, лени и желания сэкономить в первую очередь пострадают они сами, привел менеджера в шок. «Я вас понял, магистр Джедай». Вентириус, обратился я к контр-адмиралу. «Проинспектируй все и сделай так, чтоб республиканский флот вновь стал великим». «Да, магистр Винду». Повернув голову в сторону Эрика, я плотоядно улыбнулся. «Вентириус вынесет мозг флотским инженерам, а я тем, кто проектировал наземную технику. А теперь я хотел бы увидеть наземную технику будущей армии республики». Примечание к части. Вентириус Славия. http://i603-509-d8-b710-851-855. Антарианские рейнджеры. https://7612246-254-74-799-63-833-830b. Помесь ударного крейсера ЭБДК «Акламатор». http://rvoyers-images-f/revision-latest. CB20110028228239. Дельта 7. http://rvoyers-images-c7-gsf-revision-latest. CB20070408125758. Quad. http://rvoyers-images-4/4d-i-revision-latest. CB20150028128174118. Джоранский тяжелый истребитель. http://all/data/uploads/other/ships/ps. Если вдруг кто-то подумает, что я стащил систему классификации и дачи звания из Фанфатима в далекой-далекой галактике. А вы точно подумаете, знаю вас. Так вот, я получил у него разрешение использовать эту фишку. Глава 3. Хоть ротанцы не знали, кому они готовят технику, это не мешало мне унижать их. Спросите, что случилось? Да все просто. Посадил на место мехводоглавного инженера Атте и начал стрелять в стекло из своей бластерной винтовки. Стекло пробило со второго выстрела, инженер чуть не умер. Нет, не от того, что я в него попал. Просто сильно испугался, и ему пришлось менять штаны. Намек поняли, быстро сели за чертежные столы и начали придумывать, как усилить броню на фронтальной проекции и сделать небольшую башенку для наводчика. Вот что значит заказчик, а ведь его слово закон. Плохо, кстати, пришлось и тем военным специалистам, которых привлекли инженеры. Их я тоже критиковал, подбирая очень толковые аргументы. Правда, думаю, если б на моем месте был генерал Вирс или же гранд-адмирал Траун, они бы меня в пух и прах раскритиковали. Все-таки это гении. Кстати, стоит сделать зарубку в памяти, а лучше вообще записать, найти Трауна. Этот чиз нужен республике позарез. Хотя если быть полностью честным, плевал я на республику. Мне надо сохранить только орден. Видимо, под влиянием части личности Винду я стал воспринимать джедаев как свою семью, за которую я порву на британский флаг любого. И мне будет плевать на его оправдания, на его мотивы. Он – угроза и должен быть уничтожен, и я это сделаю. Даже если это будет такой же попаданец, как и я. Если такой индивид мне попадется, то у него будет всего 3 варианта. 1. Ведомым своими земными стереотипами попытаться перекроить галактику под себя, при этом жертвуя многими разумными. Ведь на нашей матушке Земле есть много придурков. И если тот даст подозрение на радикальное отличие от моих идей, например, о, классно, вырежем джедаев, поджарю на медленном огне этих ксеносов-неудачников и стану править галактикой. Таких я лично сопровожу до Сарлакка и устрою тому обед. Неважно, какие будут аргументы, если они покусятся на мою семью, им не жить. Я отниму у них все. Заставлю прочувствовать всю ту боль, которую они хотят причинить мне. 2. Разделить мои взгляды и присоединиться. Самый оптимальный вариант. 3. Ни во что не вмешиваться. Лучше бы предполагаемый попаданец так и поступил. Я выбора не имею, они же имеют. Вот, кажись, начал думать как Винду. Хотя мои поступки и мысли стоит проанализировать. Полностью стать безэмоциональной машиной, использующей только логику, примерить маски каждой стороны и только потом сделать окончательный вывод, а то превращусь в непонятно кого. Но прав я в одном. Если появится попаданец, не разделяющий мои взгляды, я его убью. Слишком непредсказуемый он будет, плюс, обладая своими знаниями, он сможет нанести вред. Кстати, насчет вреда. Я точно помню, что на первом этапе войны у республики не было нормальных бомбардировщиков. Вот я и сделал крупный заказ на Н-6 с Курт-Шимародера. Хотя как, крупный, думаю, решающего значения 3000 бомбардировщиков не будут иметь, а вот в будущем. Интересно, а как на мирной планете Набу появились такие монстры? Это же идеальный рейдовый, стратегический, штурмовой бомбардировщик. 5 машин может уничтожить линкор Торговой Федерации, хотя не понимаю, как у меня поворачивается язык называть контейнеровоз линкором. Однозначно эта галактика плохо на меня влияет. Кроме инспекции и заказов я затарился 3 тяжелыми штурмовыми транспортами, опять в Джаггернаут и парой десятков легких танков Сабля. Ведь надо мне на чем-то атаковать позиции сипов на Джанезисе. А броню этого монстра фиг пробьешь. Разумеется, все это я вез не на своем истребителе. Пришлось купить корвет. Вы не представляете, как классно везде ходить с золотой карточкой. Кстати, мне срочно надо придумывать причину, почему я все это притащил в храм. Конечно, можно валить все на силу, но не всегда же. Хотя это ж Винду. На его странности могут обратить внимание только Йода и еще пара магистров. Остальные же в своих выкладках всегда будут учитывать, что им известна не вся информация. И никто не попрется в совет и не скажет: «Уважаемый совет, там магистр Винду притащил наставления по тактике и заставил нас их учить. Точно вы это приказали». Мейс является одним из правителей ордена, его слово, закон и может быть оспорено только Йодой или же советом, причем только в том случае, если за это проголосует 2/3 его членов. Так что мне очень повезло с телом. Теперь же я должен полететь на Татуин и пообщаться с Тускинами по поводу матери Скайуокера. Он хоть и наивный чукотский юноша, но его верность не будет лишней. Винду не доверял избранному по ряду причин. 1. Из-за таланта Мейса видеть точки уязвимости тот воспринимал Энакина как ребенка, ползающего по клавиатуре управления атомными ракетами, чей суммарный взрыв способен стереть с лица галактики привычный к джедаю мир. 2. Легкая толика зависти. Энакину всегда все давалось проще, в то время как Винду много времени работал над собой. 3. Винду вообще мало кому доверял. Мой камлинг зазвонил. Я ответил, и передо мной предстало лицо магистра Йоды. Юный Мейс, о создании армии решение принял совет. Мы республику должны сохранить. Отправлены наши послы на многие верные республики планеты для солдат вербовки. Должны вы на куатоверфях корабли заказать. Охренеть. Неужели Йода и другие магистры решили полностью проанализировать тенденции развития галактической политики? Кстати, а сколько мне денег выделили? Какие ресурсы я могу использовать? Столько, сколько необходимо, сказал Йода и выключился. Вот теперь мне и оправдания придумывать не надо. Видимо, совет принял решение о создании армии. Кстати, а стоит ли им говорить про клонов? Думаю, нет, тогда нарушится очередность событий и все может пойти наперекосяк. Но я попробую спасти тех, кого могу. Набираю номер Вентириуса. Передо мной появилась его голограмма. Здравия желаю, магистр Винду, и отдал мне честь. Я вернул ему приветствие, правда, использовал не его американский вариант, а русский. Ну, а что, каждый использует тот вариант, к которому привык. И даже если в уставе ВАР будет написан американский вариант, то все равно буду использовать привычный. Не будут же командующего фронтом исправлять. Здравия желаю, контр-адмирал. Как там у вас дела с инженерами? Они гениальные инженеры, но им подобрали плохих военных консультантов. Валикс Блиссекс, гениальный конструктор, он не учел военную специфику, но сразу после моих замечаний все в проекте было исправлено. Военный корабль не должен иметь гражданского оборудования, каждый винт должен иметь военные стандарты. Это очень хорошо. Я рад, что ваша работа дает такие значительные результаты. Но я звоню не поэтому. Прикажите Блиссексу сделать глубокую модернизацию аккламатора. Мои требования таковы. Улучшение маневренности и скорости корабля, щит должен иметь 150 единиц, а если больше, то будет еще лучше. Далее по вооружению. Количество турболазеров и лазеров увеличить в два раза, сделать 16 пусковых установок. Хотите сделать на основе БДК линкор? Спросил Славия. Да, и не просто линкор, а флагман ордена. Да и действительно, тяжелые линейные корабли не помешают. Магистр Винду. На верфях Куаталира и Блиссекс разрабатывается проект Венатор. Это корабль с километр длиной и с очень разнообразным вооружением. Это авианесущий крейсер, если пользоваться классификацией Старой Республики. Он во всем превосходит аккламатор даже с вашей модификацией, исключением составляет количество тяжелых орудий, 96 против 16 у Венатора, но это компенсируется высокой мощностью этих орудий. Этот проект был также недоработан. Тут контр-адмирал изобразил руками кавычки, военные специалисты которых привлекли для консультации, были типичными тыловыми крысами. Они не посоветовали конструкторам установить зенитное вооружение в задней полусфере, закрыть мощными щитами, как энергетическими, так и корпускулярными, мостик. Сейчас мы вместе с Лирой рассчитываем рациональность моей идеи превращения мостика в корабль «Спас капсулу» со своим резервным генератором и вооружением, а также двигателями. Решив немного подшутить над Вентириусом, я сказал, уже Лира, а не госпожа Блиссекс, на свадьбу не забудь пригласить. Контр-адмирал и ухом не повел. Правильно, армия, а в данном случае флот и общага, прививает здоровый пофигизм и своеобразное чувство юмора. Так что Славия понял меня и сразу же контратаковал. Конечно, магистр-джедай, но только после вашей свадьбы. Кстати, а круто было бы проходить под аркой поднятых световых мечей. 1-1. Ну ладно, пора прекращать балаган и заниматься серьезными вещами. Например, обеспечивать верность избранного. Для меня это не очень сложно, а для него это неоценимая услуга, спасение матери. Перед отлетом стоит только отдать несколько указаний. И последнее, я заказал на верфях Куата бомбардировщики Н-6, тяжелые бомбардировщики, которые могут выполнять широкий спектр задач, но нужны и другие корабли, а поконкретней, тяжелые истребители, быстрые, маневренные и очень зубастые. Обычный пилот стоит десятка дроидов-пилотов при равных характеристиках кораблей. Этот же корабль должен обеспечить пилота максимальным преимуществом над МЛА-сепаратистов. Я слушаю ваши пожелания. Итак, его скорость должна быть в пределах 90 МГЛТ, ускорение 20 МГЛТ, секунду. Желательно наличие основного и резервного гипердвигателей 1 и 12 классов. Коэффициент маневренности должен быть в пределах 80. Кроме всего прочего, что может установить Валикс, пусть добавит щит. Дальше, вооружение. Две лазерные пушки и две ионные пушки. Предлагаю этот проект сделать одним из тех, где основным оружием являются ракеты. Пусть Блиссекс предусмотрит различные варианты ракетно-бомбовой нагрузки. Тяжелые, легкие ракеты, бомбы, противокорабельные ракеты. Все, что он сможет всунуть, должно быть использовано. Пусть помимо основного заказа займется и этим. Хотите создать элитарный истребитель, который будет страшным противником как для крупных кораблей, так и для мелочи? Да, контр-адмирал. Мы в любом случае будем в меньшинстве, но мы можем выиграть за счет более совершенной техники и степени подготовки бойцов. Будет исполнено. Что-нибудь еще? Как там продвигаются дела с твоими сослуживцами? Они готовы сменить работодателя? Да, некоторые согласились. Я пошел на должностное преступление, использовал свое служебное положение для переманивания служащих корпуса в другую военизированную организацию. Орден, полувоенная организация, на автомате ответил я. Да, скажите это темному лорду Ситхов-Каану. А если быть точным, то мне удалось связаться со многими сослуживцами и знакомыми. Все они не раз бывали в боях и показали себя талантливыми командирами. Кроме всего прочего, мне удалось добиться перехода в войска ордена нескольких отрядов спецназа и юстиции. Министерство никак не обеспокоилось уходом стольких офицеров. Большинству из руководства на нас плевать. Для них мы мясные дроиды, которыми легко можно пожертвовать. Ситуация, понятная мне. Руководство жаждет только пополнить свой карман, а выполнять грязную работу посылают вот таких солдат. Погибнет, без проблем, есть еще. Весьма примечательна история одного республиканского офицера, которому пришлось продавать свои награды, чтобы выжить, такова республика. Джедаи же наоборот. Все, кто работает в ордене, получают очень приличную зарплату и не менее приличную пенсию. Рабочий всегда может рассчитывать на помощь со стороны ордена, это довольно общеизвестный факт. А солдаты республики, а этих юстициаров можно так назвать, просто решили выбрать достойного хозяина, особенно когда это не шло в противоречие с их клятвой верности республике. Такое произошло в конце «Войн клонов», Палпатин показал, что он, личность, достойное служение, а джедаи. Были те, кто сожалел об их уничтожении, но отнеслись к ним так, как и теперь относятся к таким, как Славия, а потом к клонам, мясные дроиды их не жаль. «Мы не такие», отвечаю Вентириусу после довольно долгих раздумий. Посмотрим, магистр Винду, бойцов спецназа я отослал в храм джедаев, а флотских сюда, дабы они могли посоветовать мне дельные мысли, а заодно начали осваивать новые корабли. Вы правильно поступили, контр-адмирал. До связи, закончил я разговор и отдал честь. Славия улыбнулся и отдал честь, а потом отключился. А теперь мне надо очень хорошо подумать, что я сделал. Находясь здесь, я умудрился нарушить очень много правил, которые мне прививал Барракуда. Во-первых, умудрился вмешаться в битву, о которой очень мало знаю, но тогда у меня была мотивация, что мне все равно придется принять бой, и судьба за меня выбрала сторону. Спорное суждение, но ладно, надо помедитировать. Второе, мои действия носили хаотический и импульсивный характер, вместо нормального доказательства своей точки зрения на совете я поступил как мальчишка. Это плохо, мне предстоит вести людей в бой и отдавать приказы. Каждый из них должен быть продуман и оценен со всех сторон, а то, что я начал делать, походило на беготню перепуганного детсадовца, и это неприемлемо. Надо разобраться, что это было, благо до Татуина лететь 23 часа. Задав автопилот, я пошел в свою каюту. Хорошо, что на карелианских корветах минимальный экипаж, один человек. Зайдя в помещение, я просто сел на пол в позу лотоса и начал медитировать. Только опустившись на пол, я почувствовал покой, отрешился от прошлого, настоящего и будущего, они больше не имели власти над Омной. Винду, если бы захотел, мог погрузиться в транс на несколько лет, при этом полностью сохраняя функциональность организма, ведь так же, как и я, являлся фанатиком учебы. Даже став магистром, он не прекратил саморазвитие, стараясь посвящать этому все свободное время. На моей памяти Мейс, единственный из джедаев, носивший титул мастера семи форм. Хотя это и немного некорректно, он просто был мастером во всем. В силе, в фехтовании, в дипломатии, в технике. То, что не давалось ему сразу, Винду брал тяжелой работой над собой. А я все это получил просто так, 40 лет опыта одного из самых талантливых пользователей силы этого периода в истории галактики. Я влез в незнакомый мне огород со своей колокольней. Теперь же пришло время понять все, а именно, причину конфликта. Итак, начнем. В основном я буду использовать информацию из головы Винду, а он знал много. Практически все. В течение десятилетий, предшествовавших войнам клонов, многие считали республику бесполезным государством, пораженным коррупцией и бессмысленной бюрократией, удушающим голоса избирателей, представленных в Галактическом Сенате. Сепаратистские настроения стали нарастать после битвы за Набу, а коммерческие гильдии и торговые корпорации разочаровались в республике после принятия закона о налогообложении всех торговых маршрутов в отдаленных звездных системах. Винду и Совет не поддержали этот закон, но им оставалось только подчиниться ему, хотя они прекрасно знали, к чему он приведет. Окраинные миры не захотели отдать центральным мирам последние штаны и вышли из состава республики, воспользовавшись законом о мирном отделении от этого государства. Сенат, в особенности представители центральных миров, не поняли прикола. Ситуация, почти аналогичная произошедшей в СССР. На общие деньги построили заводы, электростанции и фермы, а потом некоторые люди начали призывать к отделению от государства. На полностью законных основаниях правительство сразу отправило крикунов на Дальний Север валить лес. Реакция целиком понятная и рациональная, СССР защищала свои капиталовложения, а также ряд ценных ресурсов, наличествующих в странах-союзниках. Вот и Сенат не хотел, чтоб ушла дойная корова, ведь тогда молока не будет или же будет мало. В этой критической ситуации на сцену вышел граф Дуку, бывший мастер-джедай, разочаровавшийся в республике и ордене джедаев, службе которым он посвятил большую часть жизни. Его авторитетная личность подогрела антиреспубликанские настроения во многих мирах, проложив путь к восстанию против государства. Сформировался добровольный союз сепаратистов с Дуку во главе, требующий заменить застойную республику новым государством. В конце концов это движение превратилось в конфедерацию независимых систем, государства, формально оппозиционной галактической республики. В члены КНС были включены корпоративный альянс, торговая федерация, коммерческая гильдия, межгалактический банковский кланный техносоюз. Корпорации же присоединились к КНС потому, что не хотели быть дойными коровами, а хотели получить сверхприбыль в войне сепаратистов и республики. Хотя республика не отрицала, что многие ее миры бунтуют, она отказывалась официально признать существование КНС как объединяющего их государства, полагая, что такой шаг сделает выступления законными, хотя на самом деле они такими и были. Республика существует только потому, что это торговая площадка, на которой могут делать деньги многие расы и дельцы. Если торговля перестанет быть выгодной, союз может быть разорван. Честно, я не хочу сражаться в этой войне, но как мудрый человек понимаю, что придется. Джедаев просто вынудит любой провокацией или же еще чем-то. Идеально было бы всем орденам свалить, забиться в такую дыру, чтобы Палпатин вовек не смог найти. Но это невозможно, скорее всего для него еще легче будет объявить джедаев предателями и отдать приказ об их уничтожении. На данный момент джедаи существуют на тонкой грани независимости и полного подчинения Сенату, балансировать удается только благодаря Винду, и теперь я на его месте, но смогу ли я совершить то же, что и он? Как все сложно в этой галактике. А что ты хотел? Сам себе задаю логичный вопрос. Вот что значит повезло и не повезло. Обладать властью, но не мочь воспользоваться ей ради сохранения тех, кто дорог Винду, а соответственно теперь и мне. Смогу ли я отправить 14-летних и 15-летних детей на войну? Я отнюдь не белый и пушистый, да и Винду тоже, Он совершил в жизни много того, что простой обыватель классифицирует как очень плохое деяние, но эти деяния спасали его. Мису было легче, мне же будет труднее. Мы будем сражаться за эту сраную республику и нам будут плевать в лицо, а мы должны, утеревшись, вновь отражать выстрелы дроидов, защищая тех, кто только что плюнул. Как же было проще в эпоху Старой Республики, когда государство сплотилось настолько, что смогло надавать таких люлей врагам. Республику били, ставили на колени, а джедай протягивали руку помощи и вместе с союзником шли в бой. Тогда слово «джедай» имело мистический характер, если его слышали, то у разумных сразу возникала мысль: «А, это тот парень из ордена, который грудью встанет за нашу планету, если ситхи нападут, а вместе с ними встанем и мы. Джедай либо победит, либо погибнет». Тогда к членам ордена питали не просто почтение, а уважение. Теперь же все иначе, но ничего, я попытаюсь это изменить вместе с членами совета. Мы будем сражаться, но не отдадим наших подвигов. Каждый республиканец в этой хаттовой галактике узнает, что мы проливаем свою кровь, чтобы предотвратить реки чужой крови. Ведь джедаи, в отличие от дроидов, способны на милосердие. Да, чего-то меня не туда занесло. Хотел себя проанализировать, а в результате проанализировал все. Хотя думать, это полезно, особенно для подобных мне. Приземлился я недалеко от Мосс Эйсли. Абсолютно ничего напоминающего оборону не было и в помине. Ну, мне будет легче. Теперь осталось найти ферму Ларсов. Пролетая над поверхностью, я заметил некоторые строения, могу спросить у них. Заодно и испытаю свой спидер. Выкатываю из ангара, где стоит опять джаггернаут и несколько танков сабля, а также горами лежат ящики с оружием, гранатами и различной амуницией. Пока был на Коте, затарился. А что? Надо же готовиться ко встрече с милыми в один. Охранять весь этот скарб на несколько десятков миллионов кредитов я доверил дроидикам. До фермы я доехал очень быстро, буквально минут за 10, встретили меня с распростертыми объятиями и направленным на меня бластером. Кто ты такой и что тебе надо? Вот цензурный перевод того, что сказала женщина человеческой расы. Успокойтесь, я не желаю вам зла. Мне просто надо узнать расположение фермы Ларсов. Зачем? При этом женщина покрепче перехватила винтовку. И, что примечательно, оружие у нее не гуляло и четко указывало мне в сердце. Чувствую, она убьет без сожаления, а труп прикопает где-нибудь. Не будь я, конечно, одним из самых мощных одаренных на данный момент. Мне нужна Шми Скайуокер, у меня послание от ее сына. Шми Скайуокер похитили тускинские рейнджеры, скорее всего, она мертва, сменила гнев на милость фермерша. Мой муж погиб, пытаясь ее найти. Сожалею, произнес я. Теперь понятно, о каких 30 мужчинах говорил старший Ларс. Фермеры в таких регионах живут по принципу сила в единстве посягательства на одного, это посягательство на всех. Хороший принцип, но все же... Где ферма Ларсов? Зачем? Та, кого ты ищешь, мертва. А если и жива, то ее пытают тускины, и чтоб вытащить Шми, придется зайти далеко на территорию этого народа. А это самоубийство. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Просто сказал я, хотя мне это высказывание подходит слабо. Ее сын, член ордена, одним из чьих глав я являюсь. То, что Шми застряла здесь, осечка работы ордена. Шми Скайуокер должны были вывести на благоприятную для существования планету. Шми говорила, что ее сын, джедай. Так и есть. Где ферма? В 6 километрах отсюда. Направление на северо-восток. Как только она это сказала, я вдавил педаль газа и на максимальной скорости понесся туда, куда мне указали. Через некоторое время я увидел влагодобывателя и понял, что ехал в правильном направлении. Плюс, меня вела сила, тому... Кто не способен это почувствовать, это трудно понять. Это похоже на сильно развитую интуицию или же на голос, который шепчет тебе, на сколько градусов надо наклонить спидер для того, чтобы достигнуть цели. Останавливаюсь возле входа, где меня встречает небезызвестный дроид Эстрипо. Здравствуйте, чем могу быть полезен? Я Эстрипо. Позови своих хозяев, мне надо с ними поговорить. Я сошел со спидера на землю и стал спокойно ждать. И вот вышли молодой парень и девушка, наверное, это Ауэнны Беру. Да, что вы хотели? Выполнить то, что надо было сделать 10 лет назад, говорю просто я. Незачем скрывать то, что я джедай. Я был на этой планете по своим делам и узнал, что мать одного из членов ордена оказалась в трудном положении. Точнее, ее похитили тускинские рейдеры. Я принял решение помочь. Парень подзавис от моего монолога. Слушай, ты хоть знаешь направление, в котором они пошли? Да, отец собрал людей и хотел догнать тускинов на мотоспидерах, но те устроили ловушку, натянув проволоку. Почти все погибли, отцу отсекло ногу. Это произошло неделю назад, но он по-прежнему очень плох. Мы с моей подругой Беру используем все доступные медикаменты, чтобы вылечить его. Оселение пустынных людей находится где-то на юге или юго-западе, точнее не могу сказать. Ладно, воспользуюсь старым и проверенным методом, силой. Будьте осторожны, их там очень много, с волнением сказала Беру. Я слегка усмехнулся. Спасибо, девочка, буду. Сел на свой байк и поехал в том направлении, что мне указали, а за моей спиной остались стоять две одинокие фигуры. Через несколько часов бесполезных скитаний я с помощью силы засек большую концентрацию разумных биоформ, скорее всего, это и было поселение тускинов. Для большей скрытности пришлось оставить байк за несколько километров и остальной путь продолжать пешком. В качестве оружия взял два пистолета, штурмовую винтовку с расширенным магазином и световой меч. Хотя геноцид местного населения я не планировал осуществлять. Я поднялся на небольшую скалу, откуда смог рассмотреть поселение. 9 шатров и тускины, суетящиеся вокруг них. Горело несколько костров. Вот и пригодится подарок, антигравитационные ботинки. Смогу, не оставляя следов, подойти к поселению и также незаметно исчезнуть, без лишнего шума. Я активирую ботинки и поднимаюсь над землей на полметра, делаю небольшое скольжение и, соответственно, двигаюсь вперед. Это похоже на катание на коньках, только отталкиваюсь я от воздуха. Непередаваемые ощущения. Быстро разгоняюсь до поры десятков километров в час и проскакиваю мимо постов охраны. Занятые каким-то важным разговором, они ничего не замечают. Ориентируясь на чувство уязвимой точки, я начинаю искать Шми. Ведь, как ни крути, она для галактики просто охрененно уязвимая точка, впрочем, как и Падме. Нахожу ее в одной из палаток. Дабы сохранить тайну, не включаю световой меч, а то звук его работы может привлечь внимание. Беру десантный нож спецназовцев юстиции, это отличное оружие. Создан как универсальная модель, хорошо подходит как для диверсионных операций, так и для выживания в экстремальных климатических условиях. Длина клинка составляет 200 мм, в рукоятку вставлен небольшой генератор вибраций, что делает нож страшным оружием. Даже незначительная царапина превращается в серьезную рану. Как раз им разрезаю ткань и вхожу в этот шатер. На полу лежит женщина со следами пыток на теле. Честно, не знаю, для чего тускины это делают. Зачем им пытать кого-либо? Ведь это народ пустынь, и для того, чтобы продолжать пытать, надо на пленника тратить драгоценную в этих местах воду. Не понять мне этого. Наклоняюсь над женщиной и проверяю ее состояние при помощи силы. Жива. И то хорошо. Шми открывает глаза и с удивлением смотрит на меня. Спокойно. Я, магистр джедай. Я вам помогу, беру Скайвокер на руки, выхожу из жилища тускинов и буквально натыкаюсь на рейнджера. Я на его появление реагирую быстро. Вытаскиваю пистолет и нажимаю на спусковой крючок, хотя так называть его некорректно, ведь в бластере нет ударника, который надо спускать. Просто это название перекочевало из пулевого оружия. Зеленый луч прервал жизнь моего противника, но, к несчастью, это привлекло внимание всех остальных. Так как у меня не было желания вырезать все поселение тускинов, я решил воспользоваться 51 тактическим маневром. Он также называется «делать ноги». Врубил на полную мощность антигравитационные ботинки и направился в сторону спидера. Пришлось повысить мощность на ботинках, ведь они тащили теперь не только мой вес, но и Шми. Байка я достиг буквально за несколько минут и, быстро положив женщину на мотоспидер и убедившись, что она не свалится, понесся на полной скорости в сторону фермы Ларсов. Миссия выполнена, одна из точек уязвимости, а именно, смерть матери Энакина, убрана. Теперь надо постараться избавиться от остальных, но у меня, скорее всего, это не получится. «Мейс, как ваши успехи?» – спросил Пло Кун, когда все расселись в зале совета. На верфях Куата мной заказаны 3000 кораблей класса крейсер, хотя на самом деле это большой десантный корабль. Вот полная документация. И я вывел в форме голограммы чертежи Аккламатора. Магистры стали очень внимательно изучать их. Кроме этого, мной были заказаны бомбардировщики типа Н-6 и разработка тяжелых истребителей. Это о моих делах на Кольте, а теперь о специалистах. Мной был завербован контр-адмирал корпуса юстиции Вентириус Славия, через сеть его знакомых и друзей по всему министерству среди самых воюющих частей начали расползаться слухи о том, что одна правительственная организация готова создать по-настоящему боевые подразделения, где не будет места сверхбюрократии и коррупции. Эта организация достойна того, чтоб ей служили. Еще я завербовал антарианских рейнджеров, хотя их даже вербовать не надо было. Я пообещал им, что они станут официальным подразделением армии света. Стоп, но ведь армия света расформирована согласно приказу канцлера Валорума, возмутился Трибор, пресс-атташе ордена, тот, кого я вообще не буду брать на Джанезис, мне не нужны лишние потери. Просто этого магистра может убить абсолютное большинство наемников. Даже не так. Проще назвать тех, кто его убить не способен, чем тех, кто способен. Во время боевых действий с конфедерацией мы можем возродить армию света, содержать ее на деньги республики. Согласно договорам республики и ордена, во время военных конфликтов, в которые будет вовлечен орден, сенат должен отдавать ордену 2% своего бюджета в качестве оплаты услуг. Это было золотое время ордена, ведь этот договор заключил канцлер Джедай, вот почему Валорум распустил армию. Ведь 2% бюджета это не просто много, это архимного. Каждый год орден получал такие суммы, что становилось страшно. И если обновить этот договор, точнее даже не обновить, а ткнуть сенат мордой в него, то можно разом перекрыть наши расходы на производство кораблей, амуницию и зарплату солдатам. Также личная армия джедаев не будет подпадать под общевойсковое командование, что достаточно хорошо. Мейс, вы считаете, что война будет настолько длительна? Это уже шакти. Хе, юные чукотские мальчики и девочки, в их понимании галактическая война не может длиться больше пары месяцев. Они уже забыли, что такое полномасштабная космическая война, в которую окунается вся галактика. Да, джедаев очень мало. Вот выводы наших аналитиков. Для этого мы подключили 10% компьютерных ресурсов ордена, вместе со специалистами, Эвин Пиил присвистнул. Сепаратисты имеют армию дроидов в несколько миллиардов, может, в сотню миллиардов. Республика не признала конфедерацию как отдельное государство, соответственно, та будет желать выбить это признание. На стороне Дуку десятки крупных корпораций. Дуку – идеалист, он не атакует нас, возразил Ки-Адимунди. Я сложил руки домиком на перилах кресла. Все возможно. Мастер Фаниус тоже был братом тому ордену, и что вышло из этого? Тьму великую я ощущаю, в своей манере сказал Йода. У кого-то еще есть результаты по формированию армии ордена? Задаю вопрос, ведь многих разослали как раз за этим. Да, утвердительно ответил Пло Кун. Мне удалось завербовать многих вуки, а также среди союзных нам систем нашлось много правителей, которые осознают угрозу, исходящую от сепаратистов, и они готовы предоставить свои войска в наше пользование. В наше, не в республиканское. Этот вопрос стоял очень остро. Ведь часть систем поддержит Палпатина и передаст свои армии в его подчинение, а часть, в наше, и возникнет как бы две независимые фракции. Нет, в среднем кольце не доверяют Сенату. А вот нам доверяют, ведь когда глухая юстиция, помогаем мы, в большинстве случаев. Это хорошо. Главное, начало уже положено, но все должно быть максимально секретно. Кто знает, до чего додумается Сенат, увидев, что мы собираем армию, которую нам запрещено иметь, с небольшой толикой усмешки говорю я. Магистр Винду, обратился ко мне Аппа Ранцизис, один из лучших тактиков ордена, джедай, владеющий боевой медитацией. А это козырь. Вы доставили в храм 4 разумных, 2 в тяжелом состоянии. Хотелось бы узнать, кто они. Тут стоит сделать уточнение. Я погрузил Шми и Ларсов на свой корвет и доставил их на Корусант. Ведь, во-первых, только тут им смогут предоставить качественное лечение. Во-вторых, я выполнил функцию бюрократов ордена, предоставить родителям юнлингов приемлемые условия для существования. А Скайуокер отличился, он просто юнлингом не был, и система не сработала. Это семья Энакина Скайуокера. Его мать попала в плен к тускинским рейдерам, ее пытали. Находясь поблизости, я оказал помощь, спас женщину и доставил в храм. Ведь наша бюрократическая машина не сработала как надо, в результате чего госпожа Скайвекер осталась рабыней. Если умело это обставить, то получится, что нам плевать на всех, важен только одаренный мальчик. Это могло бы стать причиной падения на темную сторону. Это была точка уязвимости, я от нее избавился. Благодарны мы тебе, юный Мейс, великую работу ты проделал. От себя добавлю немного, начал старый гоблин. А что? Мне полтинник, а он меня юным называет, поэтому будет гоблином. С рядом корпорации связался я, много брони и оружия заказал. Поможет это нашим воинам. Мейс, Аппа, Пло, систему званий разработать вам надо для армии, дабы путаницы не было. Да, гранд-магистр. Йода очень подавлен, это заметно невооруженным взглядом. Я хоть и знаю, что война, это боль, кровь и смерть, но пока не понимаю значения этих слов. Есть понимание мозгами, а вот сердцем нет. А Йода прошел столько, что понимает все лучше многих.